Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами праздничную, пасхальную передачу, посвященную празднику свободы, конечно, самому главному вопросу, как ощутить себя свободным и взять это ощущение свободы с собой на протяжении года. Любопытно, что те из нас, кто отмечали этот праздник за пасхальным столом, возможно, вспоминают, что в пасхальной агаде обращается отец к четырем детям, есть там день, отец обращается к сыну мудрому, и там еще другие три типа сыновей. Но в первую очередь мудрый сын спрашивает, что это такое, что вы сказали, да, то есть что это за законы праздника. И говорится, что ему нужно ответить как бы самой последней деталью. И последняя деталь заключается в том, что после того, как вы съели последний кусочек мацы афикаман, после этого мы больше уже ничего не кушаем. Спрашивается, почему эта последняя деталь, почему она так важна? Казалось бы, изначально мы едим мацу, символ свободы, или горькую траву марор, символ рабства. И там есть много других важных законов, законов Торы, законов мудрецов. Почему этот последний закон кажется наиболее важным для мудрого сына? Возможно, ответ заключается в том, что так же, как мы говорим, дело не в том, что ты прочитал, а чему ты научился. Точно так же и с праздником свободы дело не только в том, что ты там сделал, а что ты вынес с собой из этого праздника. Потому что на самом-то деле мы должны встать из-за праздничного стола со вкусом свободы, со вкусом мацы во рту. И потому после этого последнего кусочка мацы мы ничего не едим. Для того, чтобы как раз напомнить себе о том, что главное это впечатление о празднике. Потому в свете этой мысли я обращаюсь, как бы, в первую очередь, конечно, к нашим радиослушателям, к себе, с вопросом о том, что же мы возьмем с собой из этого праздника? Какую мысль, какую идею, которая позволит нам быть свободными, раскрепощенными, преодолевать препятствия, которые стоят на нашем пути? Помните о том, что последние дни праздника отмечают чудо разверзения моря, и море там разверлось лишь потому, что евреи вошли в него, и они продолжали идти, несмотря на то, что оно не развергалось, а только в конце концов, когда оно уже как бы перекрывало первого еврея Нахшона бен Аминадава с головой, а он продолжал смело идти в море. Тогда в награду за веру оно раскрылось. И вот потому у нас, друзья, такого рода вопрос, что же мы берем с собой из этого праздника? Я должен сказать, что, ну, поделюсь я несколькими мыслями, и, конечно, включу телефонные линии для того, чтобы послушать ваши истории, ваши идеи, поскольку каждую мысль я стараюсь иллюстрировать примером. И потому, может быть, как бы задам такой теоретический вопрос и тут же проиллюстрирую идеи. То есть, и проиллюстрирую эту идею примером. И, конечно, буду рад услышать ваши примеры, ваши истории. Так вот, любопытно, что сидя за пасхальным столом и рассказывая сыну своему или собравшимся, или даже самому себе, как говорит пасхальная года об исходе евреев из Египта, мы должны руководствоваться в первую очередь одним главным правилом, что мы должны начинать рассказывать о трудности, горечи рабства и в конце концов рассказать о сладости свободы. Это все прекрасно, но если так, то, казалось бы, нужно было бы и есть в этом порядке, нужно было бы и есть сначала горькую траву марор, а потом нужно было бы есть мацу, которая является символом свободы. Почему же тогда, несмотря на то, что рассказываем мы как бы от горечи к сладости, то есть от горечи рабства, горькой как бы травы, казалось бы, да, марора, которая нам иллюстрирует, так сказать, и ощущениями сердца, а не только мыслями разума, что такое горькое рабство, почему же тогда, когда мы начинаем есть за пасхальным столом, то мы едим сначала мацу, после этого отдельно горькую траву марур, а после этого складываем и едим это вместе? Вот непонятно, почему мы не едим сразу горькую траву марур. Для того, чтобы проиллюстрировать эту идею, я, как сказать, скажу сразу некую такую мысль, которая, может быть, будет как бы заголовком, заглавием нашего сегодняшнего разговора. Переосмысление ценностей. Потому что изначально марор действительно кажется горьким. Но когда мы в своем рассказе, который мы начинаем, сначала говорим о горечи рабства, как нам было трудно, как нам было тяжело, потом как мы все-таки вырвались, потом как мы дошли до моря, и вдруг как мы у моря увидели, что те египтяне, которые нас притесняли, которые на нашем труде разбогатели, как они, казалось бы, поднимались все выше и выше, это в конце концов они поднимались выше для того, чтобы ниже упасть. В конкретном случае они бросили за евреями в воду и утонули. И вот тут мы начинаем понимать, что, казалось бы, вот мы вопрошали, говорили, как это так, как несправедливо, как это плохо. И вдруг мы видим, что зло все-таки в конце концов наказывается. А евреи выходят из этого моря и направляются к горе Синай, для того, чтобы получить Тору, главное богатство духовное. И мы начинаем понимать, что праведные люди, они в конце концов вознаграждаются. В этот момент триумфа, если хотите, добра над злом, вдруг мы переосмысливаем ценности. У нас было много вопросов, мы много вопрошали. И вдруг мы начинаем в конце концов понимать, что то, что было в прошлом, и те страдания, которые у нас были, они имели какой-то смысл. Естественно, друзья, ничего не утверждаю, но просто хочу проиллюстрировать эту идею, прежде всего, одним примером. Когда-то, я помню, в Москве был замечательный человек, который был Мойлем, делал обрезание. Был замечательный человек, которого звали Рэб Мотл Лившиц. Может быть, кто-то из москвичей помнит его. Жил он долгую жизнь здесь, уже счастливую, конечно же, в Нью-Йорке, после того, что он выехал из России, жил в Кронхайтс. И совсем недавно, сравнительно совсем недавно он ушел из жизни, Рэб Мотл Лившиц. Я помню, рассказывал как-то какую-то из его историй, если я не ошибаюсь, даже я интервьюировал его с этой историей по радио. Возможно, он ее рассказал, если я не ошибаюсь, именно он ее и рассказал. Поэтому все, что я сейчас делаю, я как бы просто напомню, перескажу историю Рэб Мотл Лившица буквально в двух словах. Где-то в 30-е годы он был молодым человеком, к концу 30-х годов он был молодым человеком и участвовал в еврейском движении подпольном. Помогал создавать любавческие ешивы. В конце концов, многих арестовали и его. И его бросили в лагерь. На сколько лет, по-моему, ему дали 20-летний срок. Ему дали очень много лет тюрьмы. Отправили куда-то на Колыму. И он оказался там в лагере, зимой. Это был страшный лагерь. Помните, и так опять я говорю, был конец 30-х годов. Он оказался на Колыме в страшных условиях, когда миллионы людей погибали. Вот он приехал в лагерь. И выгоняли их валить лес. И был такой страшный холод, что он, в общем, так сказать, застывал совершенно, и ноги его застывали. Вот однажды он почувствовал, что он больше не может идти, ему очень болит палец. И он, в конце концов, обратился в какой-то там медицинский участок в этом советском, так сказать, концлагере ГУЛАГа. И заключенный врач посмотрел на его палец и сказал ему: ты знаешь, ты палец свой отморозил, и у тебя началась гангрена, и этот палец нужно срочно тебе ампутировать. У меня нет никаких обезболивающих лекарств, поэтому нужно будет провести операцию прямо так. Конечно, Мотл Лившицу было страшно, он оказался в больничной койке, рассказывал, что эта койка была вся во льду, потому что ничего не отапливался, был страшный холод вокруг, и, в общем, он был, так сказать, в леднике. Он рассказывал также о том, что операция была жуткой, страшной, ему он терял сознание от боли, потом долгое время него эта рана не заживала, и он вот так вот неделю за неделей, в общем, как бы между жизнью и смертью был в этом медицинском, так сказать, скажем, учреждении типа, не знаю, лазарете больничном в советском этом концлагере на Колыме. И вот когда ему стало уже легче, и он мог уже выйти из этого лагеря, и он вышел, уже светило солнышко весеннее, и он посмотрел на лагерь, который был полон до того, как он вошел в этот лазарет, десятками тысяч заключенных. И ужаснулся, потому что кругом была пустота, лагерь был пуст. «А где же эти люди?» — спросил он своего врача, который вывел его на улицу. Он говорит: они все умерли. Они все умерли от холода и от голода. Все погибли. Вот это рассказ Рэб Мотел Лившица. Он продолжал находиться там в лагере. Я не помню точно, когда его освободили. Но помню, что когда он приехал обратно в Москву, и он понял, что происходило тогда, в момент начала войны, что многих его друзей забрали в армию, и все они погибли. И тогда он посмотрел на свое прошлое, и он сказал, я страдал, когда меня взяли в лагерь, я думал, что, так сказать, да, скажем там, Сталин, большевики, НКВД, они меня наказали. Я думал, что они меня наказали. На самом-то деле, все мои друзья, всех, кого я знал, практически, кого взяли на фронт, все погибли. И, может быть, они спасли меня от смерти. И там у меня в лагере заболел палец. Я его отморозил. И мне его отрезали, я страдал, я плакал. А потом, когда я вышел, увидел, что все погибли, кроме меня, то я понял, что то, о чем я плакал, стало причиной моего спасения. Вот такой момент, друзья, переосмысление прошлого. Это моменты переосмысления прошлого. То же самое происходит в момент, когда мы рассказываем об исходе евреев из Египта за пасхальным столом. Мы сначала плачем и говорим, как это было горько и плохо, что египтяне нас притесняли. И вот, в конце концов, Моисей сказал, отпусти народ, мы обращаясь к фараону, и после долгой битвы, долгой борьбы, 10 казней египетских, в конце концов, мы вырвались из Египта и оказались в пустыне, пошли к свободе, преодолели море, приняли Тору. То есть мы, казалось бы, радуемся того, что мы вырвались из Египта, не задерживаясь. И в этом символ мацы, тесто, которое не успело закваситься. Когда предоставляется человеку возможность вырваться из рабства, да и вообще сделать любое доброе дело, он должен не откладывать на завтра то, что он может сделать сегодня, и вырываться как можно скорее. Но только когда мы говорим о том все-таки, почему же мы вырвались из рабства, то мы вдруг начинаем вспоминать, что ведь нас там в рабстве притесняли. Нашу жизнь там сделали горькой и нестерпимой. И вдруг мы начинаем переосмысливать ценности и говорить себе, да если бы не дискриминировали нас, египтяне, если бы не притесняли нас, если бы не напоминали нам о том, кто мы, что мы евреи, которых они не любят, которых они ненавидят, к которым они так плохо относятся, да если бы этого всего не было, может быть, мы так бы и остались в том Египте, разделив его судьбу, и не было бы никакого еврейского народа. И потому мы в момент, когда в истории рассказа об исходе евреев из Египта, доходим до той точки, когда говорим о уже исходе и развержении моря, тогда вдруг мы поворачиваемся назад и говорим, о нет. После того, как мы поняли, куда мы пришли, как мы вышли, почему мы вышли, мы начинаем понимать, что, может быть, в еще большей степени мы вышли из Египта не только потому, что Моисей нас звал, но еще потому, что фараон нас притеснял. Если мы, друзья, задумаемся о своей жизни, о своей судьбе, и почему мы здесь оказались, каждый из нас, я могу говорить только о себе, и могу вспомнить, что если бы приняли меня когда-то в Московский государственный университет, в который я поступал, и, может быть, моя судьба сложилась бы совершенно по-другому. Я помню, как с мамой мы подходили к очереди, в которой апеллировали люди по поводу своего сочинения. И мама-то моя говорила мне, когда я просил ее о том, что, может быть, ну, поедем в Израиль, может быть, выйдем отсюда, она говорила мне, ну, мы едим хлеб этой страны, это наша родина. И мне не удавалось ее уговорить. И вдруг, когда мы подошли к месту апелляции, и потому что уже до того казалось, что вот вроде я математику одну сдал, математику другую сдал, физику, конечно, сдам. И вот сочинение. Я, когда выходил после этого сочинения, сказал маме, я написал лучшее сочинение своей жизни. Ну, она уже, может быть, радовалась в сердцах, что вот ее сын поступил в МГУ на физфак. И тут вдруг 2 балла. Ну, конечно, надо апеллировать, ошибка какая-то произошла. И вот мы стоим в очереди. Или, точнее, подходим в очереди на апелляцию. И в тот момент вдруг кто-то из этой очереди, к которому мы подошли, поворачивается, говорит, ну, еще один еврей пришел. И вот так вот мама посмотрела, и вот все стояли, ученики евреи, с своими родителями. И когда все поняли, что здесь, в этой очереди стоят одни евреи, то, в общем, апеллировать уже было и не нужно, все стало понятно. Хотя, казалось бы, и до того мама понимала, что в Советском Союзе это есть, это имеет место. Но когда она это почувствовала, так сказать, на себе, на своей судьбе, на судьбе своего сына, то ей, конечно, стало страшно. Пришла домой, и, помню, она тогда причитала и говорила, а мать-то оказалась мачехой. А мать-то оказалась мачехой. И вот это вот потрясение, оно привело к тому, что, в конце концов, мы подали документы на выезд в Израиль и выехали из той страны. И потому, казалось бы, вот тот плач моей мамы о том, что вот меня не приняли в МГУ, да, казалось бы, ой, как это было тогда горько и плохо. А на самом-то деле сегодня мы смотрим на это, переосмысливаем ценности, как это происходило тогда. Вот один мой друг, ну, могу ли упомянуть его имя, я думаю, что он простит мне, Александр Полторак. Замечательный ученый, физик, закончил Тбилисский государственный университет с отличием. Его дипломная работа по теории относительности была признана, она была признана кандидатской диссертацией. Ну, казалось бы, он лучший ученик своего выпуска, правда? Ну, уж он-то ведь и найдет работу, верно? А что же происходит на самом деле? Все его сокурсники, троечники уже давным-давно работают, а он ходит с места на место и пытается устроиться на работу. И в конце концов приходит в одно место, в очередное ему говорят, приходите, нам нужен такой специалист. А когда он уже начинает подавать документы, дает паспорт, они читают, наконец, видят там пятую графу, говорят, о нет, извините, перезвоните, мы должны подумать. И тогда он говорит, уже взмолился, говорит, да, пожалуйста, объясните мне, в чем дело? Он говорит, ты открой свой паспорт и почитай. Ну вот открыл, почитал. И тут же подал документы на выезд в Израиль. Вот такие вот дела, друзья. И поэтому он вспоминает об этом месте так же, как и я. Говорит, ну вот если бы не так горечь, то, может быть, не было бы и сладости, и свободы. Поэтому дело не только в том, что мы помним, как плохо и трудно было там, но также и о том, как на самом деле важно переосмыслить ценности. Я вспомню также одного моего друга, живущего в Бруклине, Эфраима Варшавского, который приехал когда-то в 70-е годы еще своими родителями из Кишинева. Но на самом-то деле не так все было просто из Кишинева выехать, потому что папа был хорошо устроен, был чемпионом республики по гимнастике, был прекрасным инженером. И хотя мама хотела выехать, но папа в тот момент был хорошо устроен, и он откладывал. И вот мальчик, казалось бы, выиграл соревнование по плаванию. Мальчику было, по-моему, 11 лет, он выиграл соревнование по плаванию. И предполагалось, что победитель поедет в Москву. А учительница говорит ему, Варшавский, ты, Варшавский, не поедешь. Он понял, почему он, как Варшавский, Молдову представлять или Молдавскую республику представлять в Москве не сможет. Пришел домой, он плакал, он рыдал. Папа это увидел, сказал, поехали. И вот интересно, что мальчик приехал сюда, поступил в еврейскую школу, закончил НВЮ, тем не менее стал учителем Торы. И вот, после того, как он уже был преподавателем здесь, в замечательной Ешиве Сайной Академи, он получил приглашение поехать в Кишиневскую Ешиву и преподавать там какое-то время, может быть, несколько дней буквально, неделю, Тору ученикам Кишиневской Ешивы. Дело, по-моему, было в начале 2000-х. И вот когда он туда приехал, то был класс, он ему рассказал историю, почему он выехал из России, Советского Союза. И ребята говорят, а где вы, в какой школе вы учились? Он говорит, в такой-то. Ну, она же здесь, давайте недалеко, давайте пойдем туда посмотрим, работает ли там та же еще учительница. Ну, вот они всем классом вышли. И подростки вместе с их учителем, приехавшим из Америки, пошли в ту городскую школу, которая находилась совсем недавно, недалеко. Вошли туда, спросили, учительница есть? А учительница есть, попросили с ней встретиться. Учительница вышла к ним. И тогда Эфраим Варшавский, раввин, учитель, обратился к ней, рассказал и напомнил об этой истории, сказал, я хочу выразить вам благодарность. Вы напомнили о том, о чем мы забыли, о том, что мы евреи, и что мы должны, так сказать, выехать из той страны и учиться в еврейской школе благодаря вам. Я смог учиться в еврейской школе, стать учителем самому, и поэтому я вернулся, вот преподаю сейчас в еврейской школе здесь, в Кишиневе, и вам спасибо. вы напомнили. Вот такие, друзья, дела. Итак, я вижу, что наши телефонные линии горят. Напоминаю, телефон 718-303-9090. Я задал вопрос, что же самое такое главное в этот праздник свободы, что мы хотим взять с собой на протяжении года? Взять с собой какой-то урок, какую-то историю, какое-то вдохновение, как вдохновить себя преодолевать все моря проблем перед нами стоящих, чтобы они перед нами раскрылись, рассеклись, а мы сквозь них вошли буквально чудесным образом. Итак, наши телефонные линии уже горят, и мы начинаем эти звонки принимать. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Раскацин. Хочу поделиться с вами интересным воспоминанием. Коротко. В 70-х, 80-х годах в Москве я был студентом и ходил по центру иногда с друзьями, в синагогу, на Симхатстору и так далее, и видел плакаты, стояли диссиденты евреи, у которых в руках были плакаты, написано на русском и на английском «Let my people go», «Отпусти мой народ», обращение к советскому правительству, генеральному секретарю и так далее. И вы знаете, я понимаю, что хотели бы выехать люди за границу. Когда много лет спустя я уже начал изучать Тору, и я увидел эти слова «Отпусти мой народ», но было же продолжение, чтобы служить мне. Так понимаете, есть же большая разница между просто «отпусти мой народ», я хочу жить за границей, я не хочу жить в Советском Союзе, где у меня нет прав, как у еврея, устроиться на хорошую работу, ехать за границу и так далее. Но хорошо, прошло время, и люди могли выехать. Но что же, окончание этой фразы «чтобы служить мне», большинство, к сожалению, пока не воспользовались вот этим выражением. И вот вы видите, какая разница, что между первой фразой и второй, это большая разница, физическое освобождение, просто выехать из страны, где плохо, и приехать в страну, где свобода, но только она физическая, а нам же нужно, как евреям, у нас же есть своя миссия, служить Всевышнему, исполнять заповеди. Вот, так сказать, мое воспоминание об этом. Ага, то есть вы хотите сказать, что... Как вас зовут, прежде всего? Меня зовут Моше Шустер. О, Моше, ну, слушайте, Моше, я должен сказать, если вы уже рассказываете об этом, ведь я не был уверен, это вы или нет, я должен сказать, что, во-первых, конечно, вы правильно сказали, это замечательно, но, с другой стороны, мы ведь с вами пьем 4 бокала, правильно, за пасхальным столом? Да. И там ведь исход, он ведь поэтапен, там есть разные этапы. Кто-то делает первый шаг, и второй шаг, и третий шаг, и каждый шаг занимает время, иногда целое поколение. Поэтому... Вот благодаря вам, Раскацин, и многие люди, благодаря вашей передаче, вашим выступлениям, люди делают эти Моша, шаги. Моша, вот, мне и... кажется, да. Смотрите, я-то ладно, мне кажется, что вы это чудо. Вы же на самом-то деле... Подождите секундочку. А вы можете сказать, на самом деле, где вы столкнулись впервые с Торой? Вот вы говорите, вы видели в Москве. Давайте. Если вы уже не боитесь, что вас, так сказать, КГБ схватит. Нет, не боюсь. Ну, давайте. Окей, итак, дорогие нас, да, прежде всего, я хочу, чтобы наши дорогие радиослушатели обратили внимание и, так сказать, если они едут, чтобы они медленнее ехали, чтобы, так сказать, от взволнения не потеряли управление автомобилем, потому что рассказ ваш, он ошеломляющий. Итак, давайте. Хорошо. Коротко, я приехал в Германию, в Мюнхен, в конце 80-х годов. Устроился на работу, в очень интересную работу. Я преподавал в военном институте, где готовили специалистов по Советскому Союзу. Ну, это понятно, да? Военная школа, где готовят специалистов по Советскому Союзу. То есть советологов, да? Что вы говорите? То есть советологов. Советологи, в частности, вы говорили там, из, по-моему... Кто там из известных... Из National, агентства по национальной безопасности, из Госдепартамента, из разных таких организаций. То есть среди ваших учениц была Кондолиза Райс, если я не ошибаюсь? Совершенно верно, Кондолиза Райс. К нам приезжал лекции читать, как визитный профессор доктор Киссинджер, все военные атташе, которые работали в бывшем Советском Союзе во всех республиках, работники посольств, определенных отделов и так далее. Специалисты по радиоперехвату и так далее. Вот. И со мной были коллеги, которые работали. Они были из Америки, из других стран Запада. И они мне немножко рассказывали о еврейской жизни, о еврейских законах. Они знали гораздо больше. Они не были соблюдающими. Но я по сравнению с ним был вообще полный ноль. И они мне начали рассказывать, больше и больше. Я увлекся, начал читать. У нас была одна женщина. Она была гиорет, то есть перешедшая в иудаизм. Она была доктор физико-математических наук. Немка. Она была русская женщина, которая уехала в Израиль со своим еврейским мужем, сделала гиор и стала соблюдать. Она меня начала обучать, вот эта вот женщина, русская гиорет, которая перешла в иудаизм. Она меня начала обучать Торы. Вот первые шаги я сделал благодаря ей. И я начал соблюдать, и я начал отказываться от всяких мероприятий, которые проводились в нашем институте военном, и потому что я не мог в субботу приходить на эти собрания и прочие занятия, я не мог, так сказать, разделять пищу вместе с ними за одним столом и так далее. Знаете, но давайте даже на мгновение задумаемся, то есть, по сути, вы выехали из бывшего Советского Союза в Германию. Да, и вы выехали совсем не потому, что вы искали там, так сказать, иудаизм или еврейство, и получили работу в одном военном учреждении, и там совершенно неожиданно нашли библиотекаря-женщину, которая начала преподавать вам или открыла вам, так сказать, глаза на ваши еврейские корни, да? Ну разве это не чудо, скажите? Это, конечно, чудо, потому что Всевышний знает для каждого время, место, и где он может раскрыть свои возможности, заложенные в нем Всевышним. Замечательно. Моше, я хочу благодарить вас. Хочу пожелать вам, чтобы точно так же, как в прошлом, вы видели, что Всевышний хранит вас, куда бы вы ни шли, где бы вы ни оказались, даже в Германии, и даже в том военном учебном заведении, да, имя которого мы не произносим, в Суе. Вот, чтобы вы даже, так сказать, помнили, что и здесь сегодня в Америке Всевышний с вами, и чтобы он помогал вам и хранил вас, и благословлял вас. Всего самого вам хорошего. Спасибо вам. Спасибо вам за это, и хорошего вам праздника. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер вам. Да. Что я рассматриваю выход из... Вы знаете, вам надо немножко там приглушить или выключить радио, пожалуйста. А, сейчас я выключу. Угу. Я уже... Ага. Так, пожалуйста. Я выехала из России в конце 78-го года, когда еще не выпускали, только... Ну, в общем, только с дочкой, которой 16,5 лет было. Вот. И я тогда, мама очень боялась, как это я одна еду. А я ей сказала, знаешь что, может быть, будет хуже, но я хочу другую жизнь увидеть. Вот. Так что этот переход был равносилен переходу евреев с Египта. Ну, то есть в каждом поколении это происходит, да, на каком-то уровне своем, правда? Да. Окей. Спасибо. Вы хотели добавить что-то еще? Нет, спасибо. Окей, всего хорошего вам, до свидания. Итак, мы слушаем вас, пожалуйста, здравствуйте. С праздником. С праздником вас, пожалуйста. Я хочу спросить, у меня вопрос. Я знаю, что я еврейка, и что мы вышли... что евреи были в Мицрае, что они вышли, что было очень тяжело. Но никто об этом не знает. Только евреи знают. А почему, когда черные были рабами, весь мир знает, что их угнетали, что их били. Почему они такие сплоченные, и они так друг за друга стоят, а наши евреи не сплоченный народ, к сожалению, большому сожалению, проходят мимо и здрасте не скажут. Ну, смотрите, они... смотрите, давайте мы вам сейчас вот прямо, так сказать, в эфире скажем вам здрасте. Да, вот, а у вас, смотрите, секундочку, вот. Ваша задача сейчас не... Вот, подумайте один вопрос, что такое хороший глаз? Вы же не хотите, чтобы у вас был плохой глаз, правильно? Хороший глаз, вам не нужно сейчас быть прокурором своему народу. Нужно, серьезно. Вы подумайте на секундочку, скажите что-нибудь хорошее. Должны празднику. Объявлять, что мы были рабами. Ну да, хорошо. Но слава Богу, что мы, вышли. God bless America. Абсолютно. Спасибо огромное вам за звонок. Всего вам самого хорошего. Вам тоже. До свидания. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здрасте, рыба. Это Борис звонит. Здравствуйте, Борис. Ну, я тоже могу рассказать свою историю. Вот вы как говорили а вот освобождение исхода из Египта. Ну, давайте. Если только быкицур, как говорят, да, по-французски. Давайте. Быстро, да. Ну, у меня был такой случай, вот я хай-скул был, и там мои ровесники, и там они все были мои ровесники, сверстники, знаете. И какой-то я не чувствовал какой-то дружбы все время. Все время я видел, как там дерутся, как вот... Это было public school, и шивы не было. И вот после этого я попал, после школы, я попал в один еврейский лагерь из еврейской организации High Life Line. Я знаю, вы слышали, по-моему, об этом. Да. И там вообще появились такие пацаны, такие ребята, которые всех... Но это у меня немного disability есть, и там появились ребята, которые вот за нами нас кормили, ухаживали, знаете, танцевали с нами кверху подбрасывали. И они каким-то образом, вот знаете, и себя поднимали, и вот нас поднимали. И вот это как вы думаете, это приравнивается к этому? Я уверен, что приравнивается. Я хочу вас поблагодарить, Борис, и пожелать вам всего самого хорошего, прежде всего здоровья, счастья, весны, и чтобы Всевышний хранил вас. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам большое. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Рэбби, это Эдуард. Здравствуйте, Эдуард. Я вас сегодня послушал и понял, нет худа без добра. О, вот именно это мы хотели сказать. Вы правильно поняли. Что же касается, вот вы говорите, Песах, туда-сюда, какие уроки. Я просто хочу сказать, что мы попали, ну, в прекрасную страну. Здесь вот нет таких проблем. Все зависит от тебя. Но смотрите, поскольку нет худа без добра, то когда нету худа, то и какого-то добра тоже нет, правда? Получается-то. Поэтому если там нам напоминали, то здесь нам проще забыть. Да, вот я и говорю, что мы в такой стране, что все дороги открыты, тут нет таких проблем, ты хочешь учиться, тебе не дают, ну, да. Пропускают. Все зависит от тебя. Ты бери, учись, работай. То есть, с одной стороны, это хорошо, окей. Не надейся на Бога, или надейся на Бога, а сам не плашай. Вот замечательный, Эдуард. Что-то еще хотите добавить? Все, спасибо. Спасибо большое вам за звонок, спасибо, всего вам хорошего, до свидания, пока. Мы слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Ирина. Здравствуйте, Ирина. Айрин Леви. Мое настоящее имя, в смысле, мое советское имя, Ирина Березанская. Может быть, вы знаете такую Симу Березанскую? Конечно, ну как же. Итак. Это моя cousin, first cousin. Замечательно. Как раз арабы сказали насчет памяти. Да. У меня с детства осталась память. Моя мама была главным врачом женского таманского авиационного полка. Угу. во время войны. Так. И когда с папой они поженились в 46-м году, переехали в Ригу, я родилась в Риге, то она была очень известным хирургом первой городской больницы. Угу. И моя мама, это из моего детства, я помню, она делала бриз. Так, то есть она делала его не за деньги. Так. У нас было всегда полно конфет, и всегда у нас были цветы дома. Угу. Когда моя мама умерла, мне было всего лишь 27 лет, у нас было 14 рублей. Пришлось overnight продать машину и похоронить маму. Угу. Okay? Мне было 27, сейчас мне уже 63. Вот. Но я хотела что сказать, что вот мицва, которую моя мама делала, и вот те евреи, которые знали, что мама еврейка, да, угу. И папа еврей, это единственный, который у нас читал хибру. Угу. Он из Молдавии, как Сима тоже. Вот. И они приносили маме мацу. Угу. То есть вместо денег, вот эта вот мицва, она была... Это больше было, чем мицва. Ну вот видите, вы поэтому помните... Мацу, да. Вот это вот вот я помню со своего детства. И вот до сих пор я своему мужу говорю, это второй мой брат Феди, он говорит, что это больше, чем митса. Конечно, да. Он очень религиозный, мой муж. Так что я очень рада. Я уже 35 лет в этой стране, и, к сожалению, не все так хорошо сложилось, как бы хотелось. Но, во всяком случае, хорошие воспоминания у меня есть именно мое еврейство, которое мы не могли, в общем-то, там показать и доказать, whatever. Спасибо огромное вам, Ирина. Всем самого хорошего. До свидания. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, добрый день, Ребе. Здравствуйте. Я вас приветствую. Я очень рада, что вы меня вспомнили, как вас не принимали. И вот сегодня об этом я говорила, что ненависть вообще то разжигает, как сказал Господь в притчах. Ненависть душа моя, человека, сеющий раздоры между братьями. Именно об этом был разговор. И, в общем, вы подчеркнули это. И вы знаете, выход из рабства – это не только физическое. Главное – не стать потом рабом материального мира. Вот это главное. О, это важно. Огромное благословение вы нам даете. Очень и очень важно. Совершенно верно. Самое это... главное, да. Спасибо огромное вам, Лали, за звонок. И я просто возьму... поздравляю, и главное не быть рабом своего эго. Еще, да, совершенно верно. То есть не впасть в внутреннее рабство. Всего самого вам хорошего, спасибо. Мы слушаем вас, здравствуйте. Да, добрый день. А я могу передать что-то через радио? Это важно? Не совсем, этого не туда. Вы можете, но позвоните, пожалуйста, по другому телефону в офис сюда. Пока. Вот, друзья, я хочу на мгновение как бы взять инициативу в свои руки и, может быть, на посошок поделиться с вами такой мыслью. То есть, конечно, понятное дело, не только русский мужик задним умом силен и может сказать, и каждый из нас может сказать, о, вот ретроспективно мы вспоминаем, что те ситуации сложные, которые у нас были, они на самом деле, они несли в себе что-то очень важное и ценное. Это... не только в смысле том, что вот когда-то нас кто-то дискриминировал, мы вспомнили, что мы евреи. Это вообще страдания, которые когда-то мы переживали, в них есть определенная какая-то ценность. Мы что-то извлекли из этих страданий, понятное дело. Они нас изменили, они преподнесли нам какие-то уроки, которые мы должны извлечь. Другое дело, когда мы смотрим на это не столько ретроспективно, и не только ретроспективно, как бы в прошлое, но мы на эти же самые явления смотрим в будущее. И принимаем решение сегодня о нашем будущем. Потому я хочу привести пример вам, друзья, опять-таки историю, которую я вот совсем недавно услышал от замечательного одного раввина молодого, ну, когда-то, я помню его совсем молодым, которого зовут рабби Бенциен Клацка. Этот Бенциен Клацка работал когда-то у нас здесь, в Бруклине, в школе для девочек, давал замечательным нашим русскоязычным девочкам еврейские имена. Потом уехал в Лос-Анджелес. И вот, я думаю, наверное, лет 20 после того, он вернулся сюда, живет он сейчас на севере Нью-Йорка в городе Манси. И вот рассказывает, что несколько лет назад он был в Лос-Анджелесе перед праздником Пейсаха, выступал там перед разными университетами, перед аудиториями в молодежных, так сказать, клубах еврейских, с которым он работал, находясь там. А семья его здесь готовилась к празднику Пейсах, и жена была дома, и вдруг жена звонит ему из Манси, из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, он там готовился к тому, чтобы прилететь домой, и говорит ему, скажи, ты помнишь, понимаешь, что Всевышний любит нас? Он говорит, ну, конечно. Он говорит, ты веришь в то, что вот все, что не делается, делается к лучшему? Кстати, наш радиослушатель один позвонил, сказал, вот все, что не делается, делается к лучшему. Ты веришь в то, что все, что не делается, делается к лучшему? Он говорит, а что произошло? Она говорит, у нас пожар, и вот... пожарник хочет с тобой поговорить. И пожарник говорит ему, что вот мы пришли, значит, слава богу, всех людей спасли, никто не ранен, никто не пострадал, а дом полностью сгорел. Ну, с одной стороны, хорошая новость, что все здоровы, с другой стороны, дома нет, и праздник Пейсах. В тот момент у Бенциен Клацка было 11 детей. По-моему, у него 9 было своих, и, по-моему, двоих он принял, сегодня у него 13 детей. Двое приемных, которых он взял, и 11 своих. И вот он подумал, а как же мы с такой семьей? Где мы окажемся на праздник Пейсах? Кто нас приютит? Что с нами будет? Как мы проведем этот праздник? И он заволновался, в общем, начал там звонить по друзьям, знакомым, кто-то его, конечно, приютил. И вот он подумал, ну почему это произошло со мной? Почему эта проблема возникла? Что и зачем? То есть в какой месседж? Чему меня как бы небеса хотели научить? Как я должен изменить свою жизнь? И я должен сказать, что я помню, вот, например, кстати, этот же вопрос, как-то с этим вопросом поделился со мной один человек, Халка Сырваева, человек, который пережил Холокост в Будапеште и стал не столько и не только успешным бизнесменом, но потрясающим раввином, учителем, мыслителем нашего поколения, рабби Элиэзер Таубер. И он говорит, что я когда спрашивал себя, почему я выжил, а все вокруг меня погибли, я подумал, что, может быть, я должен своему поколению помогать выживать в духовном смысле. Он начал писать книги, проводить семинары. Вот. А этот человек тоже задал себе вопрос. Почему у меня сгорел дом? Ну, понятное дело, кто-то может сказать, ниоткуда без добра. Но почему у меня сгорел дом? И он подумал, что, может быть, потому что вот он оказался перед праздником Песах своей семьей и не знал, куда идти. Он говорит, а если я буду помогать другим людям находить дома, когда они хотят на праздник Песах или на любой другой праздник, или на какой-то другой свой шаббат оказаться в гостях у других людей, у евреев? И он открыл веб-сайт, который стал одним из самых знаменитых еврейских сегодня веб-сайтов мира – shabbat.com. Друзья, любопытная информация для вас. Он был создан, этот сайт, в результате пожара в доме замечательного раввина рабби Бенцион Клацка. И он создал этот сайт, который начал, прежде всего, помогать людям. Вот если вы живете, например, там, в Бруклине, в Манхэттене, или вы оказываетесь, не знаю, где, в любой точке мира, и вы хотите в субботу оказаться где-то за субботним столом у евреев, вам нужно зарегистрироваться на shabbat.com и сказать, я нахожусь здесь, кто меня готов сегодня принять. И люди скажут, приходите ко мне. То есть это превратилось в крупнейшую социальную сеть еврейскую. Там ищут работу, там знакомятся. То есть там огромное происходит, так сказать, еврейская жизнь на этом самом shabbat.com. Представляете себе? Проходит какое-то время, и одна девушка из Скотланд, из Шотландии, находит его и говорит, я хочу пойти в шаббат, в субботу куда-то, да? Ее мама еврейка, мама, папа. Нет, ну, в общем, никаких других евреев в этом городе в Шотландии нет. И тогда Бенцион Клацка говорит, ты знаешь, я отправлю тебя в Израиль. К сожалению, здесь нет. Ты готов ли ты поехать? Она говорит, я готова. Девушка поехала в Израиль, она потом решила начать изучать иудаизм там, в еврейской школе. Они потом с этой семьей Бенциана Клацка познакомились, когда Бенциан Клацка и свою семью приехали в Израиль. Пройдет какое-то время, и сын Бенциан Клацка женится на этой девушке из Шотландии. И когда он рассказывал нам на прошлой неделе, он сказал, и на прошлой неделе, то есть 2 недели до того, эта девушка, которая нашла меня, нас, благодаря этому сайту, подарила мне самый драгоценный подарок. Мою первую внучку. Ничего себе пожар, который перевернул и мир, с одной стороны, еврейский, подарил ему внучку. Всего самого вам хорошего и хорошего праздника свободы.